Глава вторая. Табло зажглось огоньками. Обстановка на перроне становилась все более нервной. Пассажиры толпились у заградительных барьеров, снова и снова проверяли карманы, желая убедиться, что паспорта на месте, держали наготове билеты. Я стоял в стороне, зажав в руке два билета, вглядываясь в лица опаздывающих и заверяя парня в синем пальто, что пройду через контроль, как только появится моя девушка. По его лицу было видно, что он думает, будто девушка меня бросила. Он должен ошибиться. Но звоня Алексе на мобильный, я попадал на голосовую почту. Никто не отвечал по домашнему номеру. Я перепроверил распечатку письма, которое я послал ей по электронной почте с деталями поездки. Кажется, я ничего не напутал. Хотя Алекса могла решить, что 3 часа — это время регистрации, а не отправления. И тогда она вполне может появиться без 5:30. Часы показывали уже 2:40, до окончания регистрации оставалось 10 минут. Парень у пропускной стойки предоставил мне последний шанс, но я покачал головой, словно отказываясь от дальнейшего участия в аукционе, и направился к кассе менять билет на следующий поезд, отправляющийся через час. У Алекса была возможность появиться до 3:30. Я оставил ей сообщение о новом времени отправки, с трудом удержавшись от вопроса, где тебя черти носят. Мрачные предчувствия все больше походили на реальность. Со мной уже так бывало, когда кто-то опаздывает, во мне крепнет уверенность, что человек не придет. Это похоже на ясновидение. Но сейчас я гнал от себя эту уверенность. Я заставлял себя воображать, будто Алекса торопливо поднимается из подземки по ступенькам движущегося эскалатора, или беззаботно шагает, не сознавая, что опаздывает. Возможно, она невнимательно прочитала мое электронное письмо. Я даже не стал бы сердиться на нее за то, что она заставила меня ждать и терзаться сомнениями. Сев за столик кафе-бара, откуда хорошо просматривалась стойка регистрации, я уставился на табло, медленно отсчитывающее минуты до отхода очередного поезда. Я заставлял себя выдерживать 5-минутный интервал между звонками на мобильник Алексы, но уже очень скоро часы показывали 3:25. Теперь она уже катастрофически опаздывала. Едва сделав последний звонок на ее номер, я заметил, что мой телефон исчез со столика. Я вспомнил, что подходили 2 мальчишек-попрошаек. Похоже, они стащили телефон. Ну и черт с ним, подумал я. Если женщина, убирающая собачье дерьмо с парижской мостовой, была знаком свыше, так почему таким же знаком не может быть кража телефона? Алекса все равно не придет. И я начинал понимать, почему. Это был вопрос доверия. Она не была уверена в том, что мне можно доверять. В конце концов, чем я занимался накануне? Напился в стельку, еще пытался утопить в шампанском своего клиента. Следуя логике Алексы, я вполне мог трахнуть кого-нибудь на копире. А сегодня утром я вообще бросил работу. И это надежный парень? Нет, конечно. Она это почувствовала. Она не придет. Оставалась минута до окончания регистрации. Я бросил последний взгляд на эскалаторы, потом оставил билет Алексе у стюарда и прошел на посадку.